Блэксорн шел домой один, ужинал в одиночестве, захваченный своим ужасным открытием. Они не знали чувства греха, все они были без совести, даже Марико. В эту ночь он не мог спать, он вышел из дома, шквальные порывы ветра срывали пену с гребней волн, гремели обломками деревенских построек, собаки выли, задрав головы вверх, или рыскали в поисках съестного. Крыши из рисовой соломы шевелились, словно живые существа, громыхали ставни. Мужчины и женщины, молчаливые, как призраки, старались закрыть и закрепить их. Был высокий прилив. Все рыбацкие лодки находились гораздо выше обычного. Все было задраено. Он прошелся берегом, потом повернул к своему дому. Ему пришлось идти, согнувшись против ветра. На дороге никого не было, хлынул дождь, и он вскоре весь промок. Фудзико ждала его на веранде. Ветер налетал на нее, трепал пламя в масляной лампе с абажуром. Никто не спал. Слуги сносили ценные вещи в низкую глинобитную постройку на заднем дворе. Шторм пока еще не достиг угрожающей силы. Черепица на коньке крыши свободно изгибалась под натиском ветра. Вся крыша ходила ходуном. Одна пластинка черепицы соскользнула и разбилась с громким стуком. Слуги засуетились, некоторые приготовили ведра с водой, другие пытались починить крышу. Старый садовник Йокия с помощью детей привязывал хрупкие кусты и деревца к бамбуковым колам. На дом обрушился еще один шквал. «Похоже, скоро сдует нас всех, Марико-сан». Она не ответила, ветер трепал одежды на ней, и Фудзико выдувал слезы из глаз. Он посмотрел на деревню. Теперь повсюду летали обломки. Ветер прорвался через щель в бумажных сёдзи одной из жилых комнат, и вся стена исчезла, оставив только решетчатый каркас. Противоположная стена рассыпалась, затем обрушилась крыша. Блэксорн беспомощно повернулся, и тут ветром уничтожило сёдзи в его комнате. Эта стена исчезла. То же произошло с противоположной. Скоро все стены покрылись клочьями бумаги, дом стал прозрачным, но опоры устояли, и черепичная крыша не сдвинулась. Постели, фонари и маты раскидало и понесло в разные стороны, слуги гонялись за ними. Шторм разрушил стены всех домов в деревне, некоторые из домов были уничтожены полностью. Тяжело пострадавших не было. На рассвете ветер утих, и мужчины и женщины начали восстанавливать свои дома. К обеду стены дома Блэксорна были восстановлены. Половина деревни также имела нормальный вид. Легкие решетчатые стены требовали немного работы. Черепичные и соломенные крыши требовали большего труда. Но он видел, как люди помогали друг другу, работали весело, быстро и с большой сноровкой. Мура бегал по деревне, советуя, командуя, давая поручения и проверяя. Он поднялся на холм, чтобы посмотреть, как идут дела. «Мура, вы сделали...» Блэксорн искал слова. «Вы очень легко с этим справляетесь. Ах, спасибо, Анджен-сан, нам повезло, что не было пожаров. Вы часто гореть? Извините, у вас часто бывают пожары? У вас часто бывают пожары?» — повторил Блэксорн. «Да, но я приказал деревне приготовиться». «Приготовиться, вы понимаете?» «Да. Когда налетают эти бури...» Мура замер и глянул через плечо Блэксорна. Потом он низко поклонился. К ним подходил своей легкой, подпрыгивающей походкой Оми. Его глаза дружески смотрели только на Блэксорна, как будто Мура вообще не существовал. «Доброе утро, Анджин-сан», — сказал он. «Доброе утро, Оми-сан». «У вас дома все в порядке, все нормально, спасибо». Оми посмотрел на Муру и грубо сказал: «Люди должны ловить рыбу или работать на полях. Женщины тоже. Я Бусама увеличил налоги. Вы хотите опозорить меня перед ним своей ленью? Нет, Оми-сан, пожалуйста, извините меня. Я сейчас же распоряжусь». «Этого вообще не следовало говорить. В следующий раз я не буду разговаривать. Я прошу прощения за мою глупость». Мура торопливо ушел. «У вас сегодня все нормально», — сказал Оми Блэксерну. «А ночь прошла спокойно?» «Сегодня все нормально, спасибо. А как у вас?» Оми говорил очень долго. Блэксерн не ухватывал всего сказанного, только отдельные слова то тут, то там, как это было и в разговоре Оми с Мурой. «Простите, я не понял. Отдыхаете? Как вам показалось вчера? Атака, учебный бой. Ах, понятно, да, я думаю, все прошло хорошо. А свидетельство? Простите? Выступление свидетелем. Ронин не Барут Зозен и его люди уже забыли?» Оми изобразил удар штыком и засмеялся. «Вы были свидетелем их смерти. Смерти, вы понимаете? Ах, да. Честно говоря, Оми-сан, я не люблю убийства. Карма, Анджин-сан. Да, карма. Сегодня будут учения? Да, но Ябусама хочет поговорить с вами позже. Понимаете, Анджин-сан? Только поговорить», — терпеливо повторил Оми. «Только поговорить, понял. Вы начинаете очень хорошо говорить на нашем языке. Спасибо, трудно, мало времени. Да, но вы умный человек и очень стараетесь. Это важно. У вас будет время, Анджин-сан, не беспокойтесь, я вам помогу». Оми видел, что многое из того, что он говорит, не доходит до Блэксерна, но не обращал на это внимания, так как Блэксерн все равно улавливал суть. «Я хочу быть вашим другом». Потом повторил это более отчетливо. «Вы понимаете, друг?» «Я понимаю, друг». Оми показал на себя, потом на Блэксерна. «Я хочу быть вашим другом». «Спасибо, очень польщен». Оми снова улыбнулся, поклонился как равный равному и ушел. «Дружить с ним?» — пробормотал Блэксерн. «Он забыл?» «Я не забыл». «Ах, Анджин-сан», — сказала Фудзико, подбегая к нему, — «вам не хочется поесть? За вами скоро пришлет Ябусама». «Да, спасибо». «Много разрушать?» — спросил он, указывая на дом. «Извините меня, но вам следует говорить. Много разрушений?» «Много разрушений?» «Фактически ничего не пострадало, Анджин-сан». «Хорошо. Много пострадать? Извините меня, но нужно сказать, много раненых?» «Спасибо. Раненых много?» «Нет, Анджин-сан, никто не ранен». Внезапно Блэксерн устал от постоянных поправок. «Я голод, давайте есть». «Да, сейчас, но извините, вам следует сказать, я голоден». Она дождалась, пока он не сказал правильно, и убежала. Он сел на веранде и стал следить за Йокия, старым садовником, собиравшим обломки и опавшие листья. Он видел женщин и детей, приводящих в порядок деревню, и лодки, выходящие в море из гавани. Остальные жители деревни потянулись на поля, хотя ветер и мешал им. «Хотел бы я знать, какие налоги они платят», — спросил он себя. «Мне бы не хотелось быть здешним крестьянином, да и не только здесь, нигде». На рассвете он был поражен кажущимся опустошением деревни. «Такой шторм вряд ли повредил бы дом в Англии», — сказал он Марико. «Конечно, это был сильный шторм, но не самый мощный. Почему бы вам не строить дома из камня или кирпича?» «Из-за землетрясения, Анджин-сан. Любое каменное здание, конечно, было бы расколото и обрушилось бы, возможно, убив или ранив его обитателей. При нашем типе построек повреждений мало.